13. 2014 год. Она пережила рубеж тысячелетий и жива до сих пор. Сегодня субботнее утро, начало марта. Внук Мишель вывел ее прогуляться в ботанический сад. Воздух искрится инеем. Мари Лора идет, выставив перед собой трость, ветер отдувает в бок редеющие волосы, сверху колышутся голые ветки, и она воображает, будто это колонии португальских корабликов плывут, покачивая ловчими щупальцами. Лужи за ночь затянуло льдом. Когда Мари Лора находит тростью такую лужицу, она нагибается и поднимает пластину льда, стараясь ее не сломать, как будто подносит линзу к глазам. Потом аккуратно кладет обратно. Мальчик терпелив, поддерживает ее под локоть, только когда это и впрямь нужно. Они доходят до зеленого лабиринта в северо-западном углу сада. Тропинка идет вверх, все время сворачивая влево. Пройти немного, отдышаться, пройти еще немного, отдышаться. Вот и вершина холма. Мишель усаживает Мари Лору на узкую скамейку в старой беседке и садится рядом. Больше тут никого нет. То ли слишком холодно, то ли слишком рано. Мари Лора слушает, как ветер шумит в ажурном переплетении беседки. Вокруг лабиринт живых изгородей. Внизу сонно ракочет субботний Париж. «Тебе ведь через неделю исполнится 12, да, Мишель?» «Наконец-то! Ты так торопишься повзрослеть! Мама сказала, с 12 мне можно будет водить мопед!» «А-а-а!» — смеется Мари Лора. «Мопед!» Под ее рукой на скамье миллиарды крохотных корон и диадем инея, ошеломляющая сложность морозных узоров. Мишель прижимается к ее боку и затихает. Слышно только, как движутся его руки и щелкают кнопки. «Что это за игра?» «Warlords». «Ты играешь с компьютером?» «С Жаком». «А где Жак?» Мальчик целиком занят игрой. «Неважно, где Жак, Жак в игре». Мари Лора сидит, упершись тростью в гравий. Мальчик лихорадочно жмет на кнопки. Через некоторое время он ойкает, и телефон издает прощальные чириканья. «У тебя все в порядке?» «Он меня убил». Мишель постепенно возвращается в обычный мир. «Жак, в смысле?» «Я убит». «В игре?» «Да, но всегда можно начать снова». В саду ветер сдувает с деревьев иней. Солнце греет тыльную сторону ладони. Под боком теплый внук. Мари Лора целиком ушла в эти ощущения. «Бабушка, а ты чего-нибудь хотела в подарок на 12 лет?» «Да». «Книгу Жюль Верна». «Ту, которую мне мама читала? Ты ее получила?» «Да, в некотором смысле». «В ней очень много сложных названий рыб». «Да, и еще кораллов и моллюсков», — говорит Мари Лора со смехом. «Особенно моллюсков. Чудесное утро, правда, бабушка?» «Замечательно». Внизу на дорожках разговаривают люди, ветер в живой изгороди поет торжественный гимн, у входа в лабиринт потрескивают большие старые кедры. Мари Лора воображает электромагнитные волны, которые входят в телефон Мишеля и выходят из него примерно как описывал Этьен, только с тех пор их стало в 1000, а то и в 1 000 000 раз больше. Потоки смс-ок, реки мобильных разговоров, телевизионных программ, электронной почты текут под домами и над домами, проходят между зданиями, между ретрансляторами в тоннелях метро и на фонарных столбах, между антеннами на крышах, реклама супермаркетов и печенья с двухслойной начинкой несется на космическую орбиту и обратно на Землю. 10 000 «я по тебе скучаю», 50 000 «я тебя люблю», оскорбление политикам, напоминание о встречах, реклама украшений, реклама кофе, реклама мебели и биржевые сводки летят невидимо над лабиринтом парижских улиц, над полями сражения и солдатскими кладбищами, над Арденнами, над Рейном, над Бельгией и Данией, над тем вечно меняющимся ландшафтом, который мы называем странами. И так ли трудно поверить, что души странствуют теми же путями, что ее папа, и Этьен, и мадам Манек, и немецкий мальчик по имени Вернер Пфеник летят в стаях, как цапли, крачки, скворцы, что караваны душ невидимо проносятся наверху, и если хорошенько прислушаться, их можно услышать. Они летят над крышами, вдоль тротуаров, проходят сквозь твое пальто, рубашку, грудину и легкие, и мчат дальше. Воздух, библиотека и патефонная пластинка всякой прожитой жизни, всякой прозвучавшей фразы, и в нем по-прежнему отдаются все когда-либо сказанные слова. Каждый час, думает она, из мира уходят люди, помнящие войну. Мы возродимся в траве, в цветах, в песнях. Мишель берет ее под руку, они спускаются по тропинке к воротам на улицу Кювье. Мари-Лора проходит одну канализационную решетку, две, три, четыре, пять, а перед входом в свой дом говорит: «Можешь оставить меня здесь, Мишель? Дорогу сам найдешь?» «Конечно». «Тогда до следующей недели». Он целует ее в обе щеки. «До следующей недели, бабушка». Она слушает его шаги. Наконец они затихают, остается лишь шуршание шин, лязг трамваев и быстрая поступь озябших пешеходов.